Задание. Найдите форму уважительного обращения к ученику, исходя из приведенных ниже примеров. Частое обращение. Первое. Сколько можно бездельничать, ты должен, наконец, заняться учебой. Возможное обращение. Большой талант требует большого трудолюбия. Петр Ильич Чайковский. Второе. Частое обращение. Ты постоянно срываешь урок. Ты должен сидеть спокойно и внимательно работать. Возможное обращение. Больше всех говорит тот, кому нечего сказать. Лев Николаевич Толстой. Третье. Частое обращение. Ты должен аккуратно выполнять задание. Ваш вариант обращения. Третье. Конфликтогены информационного компонента. Около 38%. Непонятное объяснение. Быстрое изложение материала, жесткое управление учебной работой, раздражительность учителя, невозможность сосредоточиться на изучаемом материале, невключенность ученика в учебную работу на уроке, возможность самоутверждения ученика на уроке и другое.